Глава 16. Проснулся я в холодном поту. Рядом недовольно проворчал потревоженный кот Васька. Сев на кровати, я потянулся за кружкой. Отпил воды, уняв сушняк после вчерашней пьянки, и вспомнил сон. Он-то меня и разбудил. А снилась мне тюрьма. Деревянные нары, узкое окно с решеткой, и я в роли заключенного. Хрень какая-то. Я поднялся, избавляясь от остатков сновидений. Сходил на кухню, заглотнул аспирин с активированным углем и вернулся в спальню. Уснуть не получалось. Одолевали тревожные мысли. А вдруг это подсознание мне сигнализирует? Может, я не все учел и что-то пропустил в цейтноте последних дней? Так, давай, Альберт, вспоминай. Ситников ловит с поличным Ольгу и требует 5000 откупных. Вроде все логично. Инспектор зарабатывает, как умеет. Тогда что меня в этом раскладе напрягает? То, что деньги он хочет получить именно с меня? Так-то Ольга сама бы ему могла заплатить. Девушка она не бедная. Но нет, он ставит перед Ольгой условия, чтобы та вызвала меня. Спрашивается, зачем? А может, ему от меня нужны не только деньги? Что, если им движет уязвленное самолюбие? Не задумал ли он со мной поквитаться и сейчас готовит мне ловушку? И как только я передам ему деньги, она схлопнется, а меня привлекут за дачу взятки должностному лицу. Вот это будет умора. Понятые с его стороны, понятые с моей стороны. Нет, это не смешно. Это провал. А мне нужна победа. Или я нагнетаю? Ведь деньги куда важнее какой-то сраной мести. Причем там обида высосана из пальца. Единственный, кто пострадал от нашей с инспектором ОБХСС размолвки, так это спекулянт Костик. Но считает ли так Ситников? Судя по тому, что я о нем знаю, должен. А как оно на самом деле, хрен его знает. Еще и этот сон дурацкий. Головная боль вновь о себе напомнила, и я зарылся под одеяло. Утреннее пробуждение вышло намного радостнее. Голова уже не трещала, сушняк не зверствовал, и настроение не то чтобы лучилось оптимизмом, но подкорректировалось. «Где Войченко?» — спросил Курбанов, не обнаружив искомого среди собравшихся на оперативку следователей. «Повестки разносит», — сориентировалась Ирочка. «Знаю я ваши повестки», — пробурчал в Рио начальника следствия, но докапываться до сути не стал, а перешел к более важной на сегодня теме — необратимому приближению конца месяца, так что с оперативки все выходили, да нельзя, замотивированными. В коридоре, как обычно по утрам, томился в ожидании вызванный следователями народ. Сервис в присутственных местах в это время был развит плохо. Сидений для посетителей предусмотрено не было, так что люди по-простецки подпирали стены. Возле моего кабинета тоже стояли. Их было четверо, и встретили они мое приближение настороженными взглядами. Все же не любит нас народ, я бы даже сказал, побаивается. А ведь мы – блюстители социалистической законности, по утверждениям наших идеологов, самой передовой в мире. Широко улыбнувшись, тем самым вогнав встречающих в панику, я пригласил их проходить. А ведь я намного моложе них. К тому же в гражданском и синяк с лица не сошел, еще более лишая меня представительности. А все равно, в кабинет они входили скованно, постоянно на меня озираясь, словно я монстр какой-то и выгадываю момент вцепиться зубами в их защищенные лишь шарфами шеи. Хотя, может, и правильно делают, что боятся. Мне же надо кровь из носу два дела до понедельника раскрыть. Выяснив, кто из них кто, и изучив протянутые мне документы, я велел троим подождать в коридоре, а четвертого начал допрашивать в качестве свидетеля. Для начала. Я ведь еще не выяснил, кто из этой четверки нанизал голову коллеге на штырь. Уголовное дело, что я достал из сейфа, было возбуждено по 109 статье. Умышленное, менее тяжкое телесное повреждение. После судебно-медицинской экспертизы, возможно, переквалифицирую на более тяжелую. Но лечащий врач вроде уверен, что штырь лишь повредил мягкие ткани и череп, а до мозга потерпевшего не добрался. Как водится, работяги решили отметить завершение трудовой недели, но при распитии спиртных напитков между собутыльниками вспыхнул конфликт, и в процессе его решения одна из сторон загремела в больницу. И теперь мне предстояло дознаться, кто же нанес тот роковой удар. Дело осложнялось тем, что все участники драки, включая потерпевшего, плохо помнили тот роковой пятничный вечер, но при этом уверенно утверждали, что потерпевший сам неудачно упал на штырь. Выслушав их заверения в непричастности под протокол, я с сожалением констатировал, что пока дело продолжает оставаться нераскрытым, из-за чего пришлось пока всех отпустить, и даже не под подписку, а просто так. Придется ждать результатов экспертизы, которая помимо определения степени тяжести должна еще ответить на вопрос, могла ли быть получена травма в результате падения. После того, как я выпроводил последнего из работяг, появился Мамонтов, добавив в кабинет свежую порцию запаха табака. В отличие от Кривощекова, он не нарывался и курил в коридоре или на улице. «Что, голова болит?» — насмешливо спросил он. «Мне нужно раскрыть два дела, а ничего путного не вырисовывается», — поделился я причиной хандры. «А этих чего тогда отпустил? Поработали бы как в том гараже. Ты добрый следователь, я злой». «Да непонятно здесь еще ничего», — болезненно поморщился я. Виски опять прострелила вроде бы еще утром ушедшая боль. «А ты где все утро пропадал?» «Капитолина припахала, архивные дела перетаскивал». Мамонтов, решив попить кофе, включил чайник. Оказывается, были здесь электрические, металлические, с черным шнуром. Семен, являясь аборигеном, про них знал, и один экземпляр притащил на свой второй рабочий день в следствии. «А что нам будет, если мы эти два дела не раскроем?» «Да ничего», — безразлично пожал я плечами. «Ну, послушаю, как вопит начальство. Мне от этого ни тепло, ни холодно». «Просто не люблю, когда что-то не получается», — сказал я вслух. «Ну тогда не парься. Лучше скажи, когда по нашему делу работать начнем?» Мамонтов закинул в кружку растворимый кофе с сахаром и уселся за свой стол. Мне тоже захотелось кофе. Я молча встал и, размышляя над ситуацией с Ситниковым, подошел к чайнику. «В пятницу», — наконец отозвался я, возвращаясь на место. «А мы успеем подготовиться?» «Это же послезавтра», — впечатлился он близкой датой акции. «Успеем», — успокоил я его. «Там делов-то найти 5000 и пометить купюры». Мамонтов, надо отдать ему должное, и бровью не повел. Но подавиться кофе ему все же пришлось. «Альберт, где Денис?» — в наш кабинет влетела Ирочка, грохнув об стену дверью. Я и сам, признаться, вздрогнул от неожиданности. Ладно, хоть кипяток на себя не пролил. «Откуда я знаю?» — огрызнулся я. «Но ведь это ты вчера утащил его в ресторан», — обличительно ткнув в мою сторону пальцем. «Скорее уж это меня туда затащили», — я отхлебнул кофе. Обмывать новую звезду у меня не горело, не до того пока было. Сперва хотел решить нарисовавшуюся проблему. Но коллеги пылали энтузиазмом, и пришлось уступить. Сперва отметили в отделе в большом кругу, а затем малой компанией пошли в ресторан. Нет, не в лагуну, рисковать я не стал. Отметили вроде нормально, без эксцессов, распрощались да разъехались по домам. Собственно, все. «А куда уехал Денис?» — спросила Ирочка, когда я отчитался. «Ну а я откуда знаю?» — развел я руками, не понимая, чего она от меня хочет. Я, если честно, толком не помнил, кто из парней ехал со мной в такси. «Шла бы с нами, да контролировала сама своего Войченко. Я, между прочим, готовлюсь к свадьбе. Я свидетельница невесты. И вообще, вы решили ехать в ресторан уже после того, как я уехала из отдела». «Тебе чего от меня надо?» — не выдержал я. «Я хочу знать, где Денис», — разборчиво повторила она. «Почему он еще не на работе?» «Так придет еще, наверное», — бросил я взгляд на часы. «О, время обеда. Семен, ты идешь?» Ирочка в сердцах выругалась и убежала куда-то по коридору. «В общем, сейчас тогда шефу позвоню, договорюсь о встрече», — начал я строить планы, спускаясь по лестнице. «Завтра, думаю, все необходимое у нас уже будет». Вышло даже быстрее. Выслушав мой план, Шафиров после уточняющих вопросов его одобрил и тут же достал из сейфа пачку денег, отчитал 50 сотенных и подвинул их мне. «С вами приятно иметь дело». Я пересчитал и засунул деньги во внутренний карман пуховика. «Иди уже, работай», — полковник усмехнулся. «И Альберт, мне нужен результат». Его глаза опасно сверкнули. «Вы останетесь довольны», — пообещал ему я, блеснув в ответ зубами. «Все же удобно иметь личное авто, даже если это советская копейка. Экономит массу времени и нервов, если вспомнить переполненные и сильно вонючие местные автобусы. Наличие личного водителя тоже радует». «Слушай, научи меня водить», — попросил я Мамонтова, когда залез в машину. «Надо было уже начинать овладевать архаичной механикой, вдруг пригодится. Походу, в Союзе придется задержаться подольше, чем я планировал». «Да не вопрос», — не стал отказывать Семен. Возле отдела нас встретили взвинченная Ирочка и утомленный Сорокин. «Он не ночевал дома», — бросилась к нам девушка, как только мы припарковались и вылезли из машины. «Он все еще не вернулся. Вы меня слышите?» Мы с Сорокином переглянулись и тактично не озвучили свои догадки. «Его нигде нет, ни дома, ни на работе. С ним что-то случилось», — не унималась Ирочка. «Баба с ним случилось», — проворчал идущий следом за мной Мамонтов. Благо, сделал это тихо. Ирочка загородила дорогу и пришлось остановиться. Смотря на ее суровый вид, я мысленно начал вспоминать девушек, что хохотали за соседним столиком. Правда, целостной картины не выходило, все какие-то куски. Вот я с кем-то обнимаюсь под музыку, потом меня куда-то тащат, а я упираюсь. Затем помню, как сажусь в такси. Но проснулся я с котом, а не с девицей. Видимо, все-таки отбился. А Войченко, значит, не смог. Его надо искать. От бессилия девушка схватила меня за пуховик. «Чего его искать? Сам найдется», — буркнул я, деликатно освобождаясь из захвата. «Ира, в самом деле, чего ты панику наводишь?» — поддержал меня Сорокин. «Придет твой Войченко, никуда не денется». «С похмелом, наверное, переборщил», — предложил он причину. Мы с Мамонтовым ободряюще поддакнули. «Его нет дома. Мать сказала, что он как вчера с утра ушел на работу, так и не возвращался». «Может, он у Скворцова заночевал», — вытянул из себя еще одно объяснение Сорокин. «Точно!» — хором согласились мы с Мамонтовым. «У Скворцова?» — с надеждой повторила фамилию Ирочка. И мы, наконец, смогли войти в здание. Когда с Мамонтовым поднялись к кабинету, наткнулись на Журбину. Она пыталась попасть вовнутрь, но запертая дверь этому препятствовала. «Где вы шляетесь?» — закричала она, увидев нас. «Работаем», — спокойно ответил я, вставляя ключ в замочную скважину. «Почему вдвоем ушли?» — начальница, сбавив обороты, прищурилась. «В тандеме работаем. Добрый и злой следователь», — объяснил я, пропуская ее вперед туда, куда она до этого стремилась. «Что ты мне зубы заговариваешь?» — Журбина резко развернулась. «Ничего, я вам не заговариваю. Вы же сами на днях видели результат», — намекнул я на расколотых расхитителей государственной собственности. «То есть сегодня тоже дело раскрыли?» — воодушевилась начальница. «Работаем над этим», — заверил ее я. Журбина прошлась по кабинету взглядом сканером, ничего предосудительного не нашла, тягостно вздохнула и удалилась. Ей вслед вздохнули и мы. «Ладно, за работу». Забросил в сейф полученные от Шафирова деньги, взамен достал осточертевшую пачку уголовных дел. «Так, кража», — принялся перебирать дела, «еще кража, угон, грабеж, умышленное уничтожение имущества путем поджога». Последнее дело раскрыл, долистав до заключения эксперта, вчитался. Грохот раздался, когда я перечитывал протокол допроса потерпевшего. «Да что за...» — выматерился сидящий напротив меня Мамонтов. «Его не было у Скворцова!» — остановившись возле наших сдвоенных столов, закричала раскрасневшаяся Ирочка. «Кого?» — выпучил я на нее глаза. «У меня только начала зарождаться версия по уголовному делу о поджоге, как прилетела эта озабоченная и сбила мне все мысли». «Дениса!» — выдала она. Я уже хотел проорать ей версию исчезновения ее дружка, но девушка неожиданно разревелась. «Блин, Ира, ты чего?» — растерялся я. «Все же женские слезы — это оружие крупного калибра». С ним что-то случилось. Я чувствую», — всхлипнула она. «Обзвоню больницы». Взялся я за телефон. «Я уже обзвонила», — опередила меня Ирочка. «И морги тоже. И в нашу поликлинику он не приходил». «Мы найдем его», — неожиданно пообещал Мамонтов. Видимо, тоже сраженный слезами. «По мне, так Войченко и сам бы, без нашей помощи, нагулявшись, прекрасно отыскался. Но мне пришлось согласно кивнуть, так как Ира ждала от меня подтверждения слов Семена. Поэтому после оперативки в нашем кабинете состоялся мозговой штурм с участием меня, Мамонтова и Сорокина от следствия и Скворцова от уголовного розыска. Всеми теми, кто вчера не ограничился символическим обмыванием моего нового звания в отделе и продолжил пьянку в ресторане». «Вроде Юлей ее зовут», — мучительно вспоминал Сорокин. «Не, Юля — это блондинка», — неуверенно заспорил Скворцов. «Она больше на Альберте висела. Теперь уже я напряг память». «Она была в юбке», — отозвалась только тактильная. «Денис на брудершафт пил с рыжей», — дополнил картину вчерашнего вечера Мамонтов. «Рыжих было две?» — наморщил лоб Сорокин. «Не помню. Но рыжих никогда не бывает больше одной», — после паузы глубокомысленно заметил Семен. «Это да, редкий вид», — согласно кивнул Скворцов. «Вроде бы рыжая у меня на коленях сидела», — сообщил Сорокин. «Могла совмещать. Мое воображение тут же поставило следственный эксперимент». «Надо вспомнить, кто с кем из ресторана уезжал», — предложил Мамонтов. Но задача оказалась невыполнимой. «Ладно, едем в ресторан, а потом в таксопарк», — подытожил я, поняв, что своими силами мы ничего не добьемся. «Нужна помощь свидетелей». «Можно разделиться, так быстрее получится», — внес предложение Скворцов. «Может, вы втроем справитесь?» — спросил Сорокин. «Жена выгонит, если я еще и сегодня задержусь, и так все утро меня пилило, словно я каждую ночь пьяным приползаю». В его голосе послышалась горечь обиды. Пришлось входить в положение пострадавшего от домашней тирании коллеги. Так что отправились мы по точкам втроем, не разделяясь. Мало ли, в каком притоне обнаружим Войченко. Страховка не помешает. Персонал ресторана нас вспомнил, заулыбался. Меня мягко пожурили за исполненный вчера фривольный танец, что сорвал бурные аплодисменты дам. Озадаченный, я запутался в предположениях, чего же я вчера такого изобразил. Недовольный тем, что опять выпендрился, я залез в машину, хлопнув дверцей. «Ну что, в таксопарк?» — для проформы спросил Мамонтов и завел двигатель. «В ресторане мы разжились лишь описанием девушек, что пересели за наш столик, но кто они такие, сотрудники не знали, видели их впервые». «Все-таки рыжая была одна», — задумчиво проговорил я. «От этих рыжих одни неприятности», — поморщился Мамонтов. «Личный опыт?» — заинтересовался с заднего сиденья Скворцов. «Жизненные наблюдения», — был ему ответ. «Да ладно вам, нормальные они», — тепло вспомнил я об Анечке. «Все-таки она фигурантка первого моего раскрытого дела. И не просто дела, а целой серии». В таксопарке нам повезло больше. Мы узнали адрес, по которому вчера доставили нашего потеряшку с девицей, и со слов водителя та была жгучей брюнеткой. Через час, когда уже вовсю светила луна, мы припарковались возле одной из хрущевок на рабочей окраине. «Ну что?» «Поквартирный обход», — предложил Скворцов, рассматривая преимущественно темные окна нужного нам подъезда. «Спят уже все», — отозвался Мамонтов. «Разбудим», — деловито заявил я и первым взбежал на крыльцо.